загадок разных, интересных, непонятных. Современные науки изучают их от скуки. Древние все так старались, чтобы мы умнее стали. Постарели все науки, только люди мрут, как мухи. А земля, она живая, любит всех, не разбирая. Но от наших негатив вся планета станет дымом, станет дымом. Мы взрываем, мы копаем, и земли все добываем. А над землей смог клубиться, со здоровьем что творится. Мы ругаем, оскорбляем, друг на друга нападаем. А последствия бывают, от которых все страдают. А земля, она живая, любит всех, не разбирая. Но от наших негативов вся планета станет дымом, станет дымом. Нас трясет, нас заливает, ветром, снегом обдувает. Чтобы было все неплохо, избавляйтесь от пороков. А на земле все так прекрасно, мы здесь гости, это ясно. Все поели, все попили, а убрать все позабыли. А земля, она живая, люди всех не разбирая. Но от наших негативов вся планета станет дымом, станет дымом.